Глава 4. Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана и был уведен Духом в пустыню, и там 40 дней Его испытывал дьявол. Все эти дни Иисус ничего не ел и под конец проголодался. Дьявол сказал Ему: «Если Ты Сын Бога, скажи этому камню, пусть станет хлебом». В Писании говорится: «Не одним лишь хлебом живет человек», — ответил Иисус. Затем дьявол с высоты показал ему в мгновение ока все царства мира. «Я отдам тебе эти царства со всей их мощью и блеском», — сказал ему дьявол. «Все это отдано мне, и я могу передать, кому захочу. Так вот, склонись передо мной, и все будет твое». Иисус ему ответил: «В Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай». Тогда дьявол привел его в Иерусалим, поставил на самый верх храма и сказал: «Если ты Сын Бога, брось отсюда вниз. Ведь Писание говорит, что Бог ангелам своим повелит оберегать тебя, и что они на руках понесут тебя, чтобы нога твоя не споткнулась о камень». Сказано: «Не испытывай Господа, Бога твоего», — ответил Иисус. И дьявол, исчерпав все искушения, на время его оставил. Облеченный силой Духа, Иисус вернулся в Галилею. Молва о нем прошла по всем окрестностям. Он учил у них в синагогах, и все его прославляли. Иисус пришел в Назарет, где вырос, и в субботний день, как обычно, пришел в синагогу. Он встал, чтобы читать Писание. Ему подали свиток пророка Исаии. Развернув свиток, Иисус нашел место, где было написано: «На мне Дух Господа, Он помазал меня. Он послал меня бедным возвестить радостную весть, пленным объявить о свободе, слепым о прозрении. Он послал меня освободить угнетенных, возвестить, что настало время милости Господней». Свернув свиток, Иисус отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него. Иисус заговорил: «Сегодня исполнилось пророчество, в то время, когда вы слушали». И все это подтверждали и восхищались теми дивными словами, которые раздались из его уст. «Но разве он не сын Иосифа?» — спрашивали они. «Вы, конечно, скажете мне сейчас присказку: врач, исцели себя самого», — сказал им Иисус. «Мы слышали о том, что было в Капернауме. Сделай то же и у себя на родине». «Верно вам говорю», — продолжал Иисус. «Нет пророка, которого признали бы на родине». И в самом деле много было вдов в Израиле во времена пророка Илии, когда 3,5 года не было дождей и по всей земле был великий голод. Но ни к одной из них не был послан Илия, а послан был к вдове в Сарепту, что близ Сидона. И прокаженных было много в Израиле при пророке Елисее, а никто не был исцелен. Один только сириец Наоман. Услышав это, все в синагоге пришли в ярость. Вскочив, они потащили Иисуса из города на вершину горы, на которой стоял Назарет, чтобы сбросить его с кручи. Но он вырвался из толпы и ушел. Иисус пришел в Капернаум, город в Галилее, и в субботу он учил людей. Все поражались тому, как он учил, потому что в слове его была власть. В синагоге был человек, одержимый духом нечистого беса, и он громким голосом закричал: «Эй, «Что тебе надо от нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Я знаю, кто ты! Ты святой посланец Божий!» Но Иисус приказал: «Замолчи и выйди из него!» Повалив человека посреди синагоги, бес из него вышел, не причинив никакого вреда. Все были потрясены. «Что это такое? У него такая власть и сила, что даже нечистым духом приказывает, и те выходят», — говорили они друг другу. И слух о нем разошелся по всем окрестностям. Из синагоги он пошел в дом Симона. У тещи Симона был сильный жар, и его просили помочь ей. Склонившись над ней, Иисус усмирил болезнь, и та ее оставила. Женщина тут же встала и прислуживала гостям. А на закате все, у кого были близкие, страдавшие от самых разных болезней, привели их к Иисусу. Он возлагал на каждого больного руки и исцелял. Из многих выходили бесы, кричавшие: «Ты сын Бога!» Но Иисус унимал их и не позволял этого говорить, ведь они знали, что он — помазанник Божий. С наступлением дня он покинул город и направился в уединенное место. Толпы людей отправились его искать. Найдя, они пытались его удержать, чтобы он не уходил от них. Но он сказал: «И в других городах я должен возвестить царство Бога. Для этого я был послан». И он продолжал проповедовать в синагогах Иудеи.